Глава 13. Зима в землях демонов – сплошной сезон дождей. Иногда холодных, иногда не очень. Снега тут не бывает, температура, по-видимому, не опускается ниже 15 градусов. Последние два дня выдались на удивление теплыми. Западный ветер разогнал грязно-серые облака, выглянуло солнце. Его лучи, пробиваясь сквозь кроны потерявших листву деревьев, ложились на остатки пожухлой бурой травы. Веселыми бликами играли на поверхности испятнавших дорогу луж. Ту самую дорогу, на которой когда-то давно, кажется, уже в другой жизни, огромные собаки сожрали скачущего в Нетал курьера, подарив тем самым мне возможность выжить, обрести путь и выполнить данное мной обещание. Я сидел на покрытом мхом валуне, возле обложенной плоскими камнями могилы, под растущим над ней деревом, курил и, подставив лицо теплому ветерку, молча смотрел на усыпавшие небо звезды. Здесь они другие. Хотя, кто его знает. Я ведь совершенно в этом не разбираюсь. С виду они похожи на звезды того мира, откуда я сюда пришел. Но вот интересно, какие они тут? Огромные раскаленные шары или просто прибитые к небу серебряные гвоздики, как считали в глубокой древности на Земле? Где-то ведь там, за пределами моего понимания, находятся Пангея и Лемурия с ее крылатыми владыками. Где-то есть преисподняя, планы богов и так необходимый мне Карн. Интересно, в этом мире уже есть философы с их учениями и ученые со своими теориями мироустройства? Вряд ли. Зачем они в мире, где никто не сомневается в существовании богов? Хотя кто его знает? Я отхлебнул из фляги коньяка и вздохнул. Да и зачем мне все это знать? Для меня это тоже не важно. Просто когда тебе грустно, начинаешь думать о всякой ненужной ерунде. Воспоминания о событиях в Арконе проносились перед моим внутренним взором и так же быстро исчезали. А было ли все это вообще? Я выдохнул дым и усмехнулся, поднимая взгляд к раскидистой кроне дерева. Было. Все это было. Портал час назад вывел меня к тому самому кладбищу, шестью потрескавшимися надгробиями, с почти неразличимыми на них надписями, где меньше полугода назад, в тряпках из серой мешковины и похожим на черенок лопаты посохом, ждал продолжения своих мучений. Подавив вспыхнувшую было ярость, я два раза глубоко затянулся и, еще раз отхлебнув из фляги, посмотрел в сторону лежащей неподалеку деревни. Туда я пойду утром, как тогда, в первый раз. Просто сначала я решил навестить могилу человека, который когда-то подарил мне надежду. Мрак на холм за мной не полез. Кабан пошарился по окрестностям, распугал всех обитающих вокруг сусликов и с шумным выдохом и плеском завалился спать в самой большой грязной луже неподалеку от холма. А я сидел, курил и, как и в прошлый раз, не мог подобрать слов. Пологий холм, на котором был похоронен архимаг, нарушал собой окружающую унылую картину. Трава на нем оставалась зеленой, листья с дерева не опали и даже не пожелтели. Маленький кусочек весны среди окружающей серости. Ну вот, я и пришел снова, мессир. Глядя куда-то в сторону, тихо произнес я. Просто пришел тебя навестить. Не знаю, где ты сейчас, но уверен, ты уже знаешь, что твои люди свободны, и долг твой исполнен. Я несколько раз глубоко затянулся, вздохнул и усмехнулся. А ведь Раена, как ты и говорил, оказалась довольно импульсивной девочкой. А еще все они сожалеют, что ты погиб. Ты и Ларс воспитали хороших людей, мессир. Резкий порыв ветра качнул крону стоящего у могилы дерева, и оно качнулось, словно кивая и соглашаясь со мной. Да, и еще, учитель, я теперь уже не совсем человек. Нет, что-то человеческое во мне осталось, но... Меня признал меч Ларса, а то кольцо, которое ты не успел изучить и не советовал мне брать в руки, оно просто великая возможность, которую я променял на другую. Быть счастливым. Я улыбнулся, отхлебнул из фляги пару глотков и перевел взгляд на горящий внутренним огнем красный камень в кольце на моем безымянном пальце. По крайней мере, мне очень хочется в это верить. Да, и еще, я теперь женат, Это, по меньшей мере, весело. Зачем я это говорю? Не знаю. Но думаю, учителю интересно было бы узнать, что происходит с его учеником. Я пожал плечами и вздохнул. Извини, я не умею говорить в подобных случаях. Я еще хотел сказать тебе огромное спасибо за то, что ты для меня сделал. Вот, пожалуй, и все. Я только переночую тут у тебя и пойду дальше. Завертелось тут вокруг меня много чего интересного. Приходится вот расхлебывать. Но я справлюсь. Я обязательно справлюсь, учитель. Утром погода не изменилась. Лучи выглянувшего из-за горизонта солнца весело заиграли на поверхности луж, и окружающая холмом местность перестала выглядеть такой уж унылой. Чувствуя себя полностью отдохнувшим, я свистнул притворяющемуся спящим кабану и в последний раз обернулся к могиле архимага. «Ну ты все, мессир, пожал плечами я. Мне пора идти дальше. Сказать честно, мне почему-то кажется, что мы еще когда-нибудь с тобой встретимся. Передавай привет подруге и до встречи, учитель». Я, как и в прошлый раз, приложил кулак правой руки к сердцу, склонил голову, развернулся и, махнув рукой шумно поднявшемуся из лужи черному недоразумению, спокойным шагом направился к такой знакомой деревне. И точно так же, как и в прошлый раз, когда я спускался с холма, меня в спину подтолкнул порыв теплого ветра, а в ушах прозвучала торжественная музыка. «Внимание! Произошла смена географического названия. Восточные пустоши, земли демонов, Алкмена, Доминион, Эштар, провинция Ярух, переименованы в долину погибшего архимага. Внимание! Произошла смена географического названия. Оплавленное ущелье, земли демонов, Алкмена, Доминион, Эштар, провинция Ярух, долина погибшего архимага, переименована в ущелье последней битвы». Я на всякий случай обернулся, но на холме не изменилось ничего. Лишь где-то над головой послышались хлопки невидимых крыльев. «Ну да», — усмехнулся я. «Справедливость, она такая штука. Она обязательно должна быть». Отпихнув грязную морду подбежавшего кабана, я кивнул ему на деревню и, вытерев руку о ветошь, которую постоянно носил в сумке, продолжил путь, слушая, как у меня за спиной притворно обиженно хрюкает мой четвероногий приятель. И ведь знает гад, что я не люблю грязных свиней, но испачкать меня и получить за это втык, походу, стало делом его кабаньей чести, ну или частью игры. Кто их свиней разберет? Метрах в 200 от деревни меня посетило жуткое ощущение дежавю. На воротах дежурили те самые стражи, что и в прошлый раз. Что это? Шалит система? Или это просто два невылезающих из нарядов залетчика? При виде меня, шествующим позади кабаном, их лица вытянулись, а челюсти поползли вниз. Оба подхватили приставленные к раскрытым створкам ворот копья, и тот, что был помоложе, кивнул на меня, повернулся к тому, что постарше, и что-то произнес. Старший нахмурился и что-то ответил. Слух у меня после обретения второй формы обострился настолько, что я мог метров со 100 спокойно слышать негромкий разговор двух демонов. Вот и здесь услышал. Правда, не весь диалог, а лишь его окончание. «Теперь-то он точно в жабу тебя, Герон, превратит!» — негромко сказал молодой легионер. «Или чудовищу этому жуткому скормит за то, что ты в прошлый раз выделывался. Вон оно, какое здоровое! Проглотит и не заметит!» «Меня-то чего?» — возмутился второй страж. «Это же ты, Рхон, над ним в тот раз подтрунивал!» «А кто к Вилаху его в тот раз отправил, назвав полусотника старостой?» «Да заткнись ты уже!» — нахмурился Герон. «А то оба квакать сейчас будем. Чего ему зло на нас держать? К тому же, Дар, мужик правильный, забыл, как мы пили вместе. Тех, с кем пил, в жаб никак нельзя. Неправильно это. В жаб. С кем ты выпивал?» «Твои бы слова до сати на кончик хвоста!» — тихо пробормотал молодой. «Все, тихо!» «Здоров, мужики!» Едва сдерживая смех, поприветствовал я обоих. Оба легионера вытянулись, и старший громко ответил. «Добро пожаловать в Ламорну, господин князь!» Чутко ответил, без подобострастия. «Как здоровье у старосты?» Улыбнулся я. «Того, который полусотник». «Вы не поверите, Дар!» Включился в разговор молодой. Вилах женился на Зиране, ну, на той, которая старостина дочка. Мирана что-то там ей наварила, и бородавки у нее с рожей пропали, значит. Совсем пригожая девка стала. Ну, Вилах, значит, не будь дураком, клинья к ней подбил. Месяц назад свадьбу сыграли. Только вот парень немного замялся. Не надо его старостой называть, он теперь еще больше обижается. Орать начинает матерно, и даже в морду надавать может. Стражник поднял на меня взгляд и вздохнул. «Не, вам-то он, конечно, и слова не скажет, а вот нам с Гераном...» Он кивнул на второго стража. «Уже пару раз прилетало». Парень говорил настолько непосредственно, что мне приходилось сдерживаться, чтобы не заржать. «И ведь бывает же такое...» Хмыкнул про себя я, вспомнив хмурого, жилистого полусотника. «Ну а вы-то чего опять на воротах стоите?» «Так...» Герон замялся. На лице его мелькнуло выражение досады. «Банный день у нас позавчера был, но мы с Архоном последние, значит, мыться пошли. А в бане ж знаете как, господин князь, в бане без пива совсем нельзя. Плохо в бане, без пива-то, значит». Он поднял на меня взгляд, словно ища подтверждение. Вздохнул и продолжил. «Дело-то вечером было, служба опять же закончилась. Ну и взяли мы с собой двухгаллонный бочонок пива, значит. Я, то есть, и взял. С пивом-то оно мыться куда как приятнее». «Грязь себя смывать без пива как?» «И что было дальше?» Поторопил я стража. «Так что было?» Снова вздохнул он и кивнул на Архона. «Его теща Жаркий в тот день нагнала. Он литр-то и захватил с собой. Не знал он, видите ли, что я с пивом приду. Жарко-то дело тоже хорошее, но...» «Да нормально мы так помылись!» Включился в разговор молодой. «Душевно, я бы сказал, помылись. Я вот дар вообще мыться не очень люблю. Сейчас дожди, к тому же, какое там мытье? Под дождь попал, уже, считай, чистый. Но Вилах заставляет, вот и приходится в баню ходить. О чем это я?» Парень почесал затылок и расплылся в улыбке. «Помылись мы, говорю, хорошо. И жарк с пивом тоже хорошо пошла. А потом Герон вспомнил, что у него в казарме еще пол-литра жарки есть. Ну, если уж начали, отчего не продолжить?» «И пошли мы в казарму, значит, и песни даже пели по дороге веселые. И все бы хорошо, не попадись нам навстречу полусотник наш». Парень пожал плечами. «И не беда, если только бы один полусотник, а он, как назло, со своей молодой женой, Зираной этой. И оба, значит, нам навстречу. А она как завяжет! Дура-то эта, будто голых мужиков никогда не видела». Рхон с досадой сплюнул на землю и махнул рукой. «Ну, забыли мы форму надеть, с кем не бывает. И вот теперь за разгуливание в непотребном виде и распевание похабных песен нам опять неделю на воротах и стоять». На этом месте я закусил до крови губы, чтобы не заржать. Нужно было просто видеть это напускное сожаление на их хитрых физиономиях. «Ну, непотребный-то вид еще куда ни шло», – пожав плечами, продолжил рассказ Герон. «Хотя я бы тут тоже поспорил». «В бане, значит, можно, а на улице почему нельзя? Мы ж не на службе были, но вот песни мы пели нормальные, я в этом уверен». С обидой в голосе произнес он. «Мы, правда, не помним, какие именно песни пели, но ни он, ни я, ни одной похабной просто не знаем. Вот такая у нас дар, случилась история». Разведя руками, грустно констатировал он. И тут уже я не выдержал и рассмеялся, представляя идущих по ночной деревне и горланящих песни двух в усмерть пьяных голых мужиков и лицо полусотника, узревшего в таком виде двух своих подчиненных. Видя мою реакцию, засмеялись легионеры. «С кем не бывает, дар?» – пожал плечами Рхон. «А можно вам вопрос один задать?» «Задавай!» – вытирая выступившие на глазах слезы, махнул рукой я. «А ваш кабан?» Легионер с опаской кивнул на заскучавшего за моей спиной мрака. «Он разумных жрет?» «Жрет, но только когда проголодается». Не стал разочаровывать парня я. «Корт у себя?» «Да, у себя. Где ж ему еще быть?» Ответил Ирхон. «С ним мужик еще какой-то, и еще два приезжали, но уехали уже. Корт теперь важный человек». Его сотником в первый легион карателей призвали. В столицу, наверное, переезжать будет. И сын у него еще родился. Улыбнулся легионер. В честь вас его назвали, господин князь. Ладно, пойду я тогда. Улыбнулся я и выдал обоим по 5 золотых монет. Сегодня гулять будем. Глядя на их расплывающиеся в улыбках лица, пояснил я. «А вам на посту стоять? Отстоите свою неделю и выпейте потом за здоровье моего тезки». «Обязательно выпьем», – закивали легионеры. «Спасибо вам, Дар!» Я хлопнул старшего по плечу и, махнув рукой мраку, вошел в деревню. «Я ж говорил тебе, господин Криан, мужчина правильный!» Расслышал я шепот Герана за спиной. «А ты квакать, квакать! Хочется тебе! Так можешь просто так поквакать! Никто ж не запрещает!» «Эх, чувствую, эти двое через недельку снова на ворота встанут. 5 золотых деньги тут не маленькие, выпить на них можно много». В Ламорне за время моего отсутствия не изменилось ничего. Те же дома, те же сарайчики. 2 демонессы о чем-то спорят у колодца. Так же орут петухи, лают собаки. Не знаю почему, но меня вдруг посетило острое ощущение, что я вернулся домой. Сложно назвать домом деревню, где сотни раз умирал, но... Не было ни привычной волны ярости, когда я вспоминал это, ни обиды. Не знаю, может быть, отсчет своей жизни в этом мире я начал с того памятного сидения у камня, когда после произошедшего обновления размышлял о том, что же мне делать дальше. Наверное, так и есть. А сейчас я испытал только радость возвращения и предвкушение встречи с друзьями. Ведь меня здесь точно ждут. Корт, Триис. И совсем не потому, что им сказали меня ждать. Они просто ждут, потому что я их друг. А еще у меня есть мои демоны. Князь Анат, Герит, семья Рея Дар-Эльсана, похожий на гнома ершистый мастер Крайон и даже пожилой мастер Регус, алхимик из Нетала. Они все мои друзья. А дружба в этом мире – это как там, в прошлой жизни, когда ты сходу влетаешь в драку, видя, как какой-то хмырь с приятелями пытается схватить Макса за грудки. Друзьям тут не врут, их просто всегда рады видеть. Как-то странно. Но меньше чем за полгода у меня тут появилось столько близких людей, а там, на земле, после смерти родителей, были только Аленка и Макс. Мне определенно нравится этот мир. Он честнее и чище того, из которого я сюда пришел. Пройдя мимо памятного загона, я, кинув взгляд на местные казармы, с улыбкой зашел за ограду постоялого двора. Улыбка исчезла, как только я заметил возле него огромную и, по всей видимости, глубокую лужу. Да, в Нетал я вряд ли завтра въеду на белом коне. Тут и на черном кабане-то не получится. Хотя с утра этого шумно сопящего за моей спиной деятеля можно будет попробовать отмыть. Харт, ну почему в этом мире еще не придумали автомойки? Мрак, словно прочитав мои мысли, подтолкнул меня пятаком в спину, покосился на лужу и вопросительно хрюкнул. «Да иди уже!» Со вздохом махнул я рукой. «Жрать тебе тоже принести прямо в апартаменты?» Кабан ничего, разумеется, не ответил, поскольку говорить по-человечески пока еще не научился, но всем своим видом выразил полное согласие с этим предложением. Еще раз толкнул меня пятаком и с гордым видом потрусил к луже. С гордым ровно настолько, насколько гордо может выглядеть куча слипшейся грязи и щетины. Я проводил взглядом этого красавца, покачал головой, вздохнул и, подмигнув скалящемуся на вывеске мужику с его страшными подругами, толкнул знакомую дверь. Время было раннее, в деревне еще не доорали петухи, поэтому постоялый двор встретил меня тишиной и безлюдьем. Но за ближайшей к барной стойке столом сидели 2 очень хорошо знакомых мне демона. Хмурое обветренное лицо, пересекающий правую щеку шрам. Серебряная серьга с 2 скрещенными костями. Корт сидел, привалившись спиной к бревенчатой стене, и, скрестив на груди руки, о чем-то тихо разговаривал с Геридом. Тот тоже не изменился ни капли, только рубаха теперь на нем была не мышиного, а коричневого цвета. А так все то же самое. Меч на поясе, трубка в руке, но прямо 2 пиратских капитана, обсуждающих очередной набег на какой-нибудь купеческий караван. На стук входной двери оба обернулись и, тщательно стараясь скрыть изумление, поднялись из-за стола. Нет, понятно, что им уже все обо мне рассказали. И то, что князь я теперь и высший, и то, что Илиала грохнул с Неркхалом. Но одно дело знать, другое дело увидеть хорошо знакомого, но очень сильно изменившегося демона. Синие глаза с прямым золотистым зрачком, висящий на поясе, окутанный черной дымкой меч и двухметровый рост. Да, с повышением уровня и получением боевой формы я немного так подрос. И хотя одет я был в ту одежду, что когда-то мне шила Триис. В общем, оба впали в легкий ступор. «Так, мужики!» Усмехнувшись и выставив перед собой раскрытые ладони, спокойно произнес я. «Давайте без этого вот всего, ладно? Я тот самый Криан, светлый, который когда-то заехал к вам обоим на огонек и стал вашим другом. Поэтому никаких господин князь и прочего не надо. Общаемся так же, как общались раньше». «Ну да, светлый!» — хмыкнул, сжимая меня в своих объятиях Корт. «Это ты на харчах Триис так отъелся, что ли?» «Ну, она же говорила, что магам нужно хорошо кушать». Обнимая, в свою очередь, Герида, вернул ему усмешку я. «Вот я и следовал ее советам. И это, пивом-то хоть угостишь?» «Спрашиваешь», — улыбнулся трактирщик. «Я тут по такому делу пару бочонков лакийского бренди прикупил, чтобы, значит, отметить появление на свет одного маленького демоненка. Тебя вот ждал. Я знал, что ты обязательно заскочишь. Давайте за стол, я сейчас закуску соберу по-быстрому. До обеда трактир будет закрыт, чтобы поговорить, значит. Только Алсуил с женой скоро зайдут, остальные вечером». «Атриис?» Я вопросительно посмотрел на Корта и перевел взгляд на приоткрытую за барной стойкой дверь. «Спит она. Криан полночи орал, сиську требовал. Позже сходим к ней, позовем». «Криан, значит, орал?» Я с улыбкой уселся на предложенное место. «Ага, он самый», — подмигнул мне Корт. «Но говорят, чем сильнее орет, тем крепче мужик вырастет. Так что терпим вот. Триис, в смысле, терпит. А я сплю крепко, не слышу. Да и сиськи у меня нет». «Ну тогда, конечно, пусть спит, раз орал», — хмыкнул я и перевел взгляд на Герида. «А тебя-то каким ветром в Ламорно занесло?» Герид вздрогнул и покачал головой. «Тот же светлый!» — вздохнул он. «Ты хоть знаешь, светлый, что когда я смотрю тебе прямо в глаза, то у меня, у непугливого вроде мужика, мурашки по спине пробегают?» «Ага», — подтвердил Корт. «Есть такое». «Ну, не моя в этом вина», — пожал плечами я. «Так получилось, но это только поначалу. Привыкните быстро». Корт и впрямь быстро выставил на стол два больших блюда с мясом и овощами. Принес бочонок с бренди и разлил его содержимое по серебряным бокалам. Мы выпили за встречу, и я некоторое время наслаждался действительно отличным вкусом. Затем вытащил трубку, проданную у меня когда-то Геридом, и блаженно закурил. «Странно все это, Дар, но, в принципе, объяснимо». Выдохнув дым, начал рассказ Герид. «Позавчера заваливается ко мне в свечу сам Тиранус вместе с князем Риттером, и с ними еще трое ищущих. Я только девчонку-то и запомнил, Доресса Вальтар, красивая такая, с короткими светлыми волосами. Выгнали всех, кто был в трактире, хотя народ и сам с удовольствием бежал бы от таких гостей. Завели меня в ту комнату, где мы с тобой разговаривали. И давай спрашивать об одном светлом, который когда-то останавливался у меня в трактире». Герит махнул Корту, чтобы тот снова наливал. Пару раз глубоко затянулся и продолжил. «Ну, я понятно. Струхнул. Риттера-то я только издалека видел. А тут Тиранус еще. А у легата взгляд почти как у тебя. Нехороший взгляд такой. Я и думаю, что ты там мог такого натворить, что такие люди аж сразу после боя с Валаном в город прибыли и пришли ко мне. У легата даже на сапогах глина еще не высохла». «Оперативно работают», — хмыкнул я и взял свой стакан. Корт произнес самый известный на земле тост, ну там, где еще про наличие денег и силу мужских органов, которому когда-то научил его именно я. Мы выпили, и демон продолжил. «Я рассказал все, как есть», — пожал плечами он. «Да и чего там скрывать-то было?» Они послушали и рассказали свою историю, вернее, твою. Он сунул в рот кусок вяленого мяса, прожевал, с усилием проглотил и покачал головой. «Про Ниркхала и про то, что ты вроде как самого Илиала упокоил». Герит еще пару раз затянулся и усмехнулся. «К Кого другого я бы в за шею выгнал за такое вранье? Но этих-то, во-первых, не выгонишь, они сами кого хочешь. Да. Он на секунду задумался. А во-вторых, когда тебе что-то говорит голова ищущих, этому стоит верить. В общем, Тиранус все это, походу, и сам только в первый раз слышал, поскольку наши с ним челюсти лежали примерно где-то в районе пола. Потом Риттер объявил, что приказом владыки Астарота я и Корт назначены сотниками в первый легион карателей, поскольку два сотника уходят служить к твоему знакомому Анату, который теперь князем Зорна стал. Там легион формируется, и нужны самые опытные бойцы. А еще сказал, чтобы я закрывал трактир и отправил меня, собственно, сюда. Вот. «Ты бы видел его физиономию?» – усмехнулся Корт. «Его порталом вывели прямо к моему трактиру. С ним еще двое ищущих. Один из них зачитал приказ владыке. Громко так зачитал, что аж бабы у колодца услышали. Хлопнул меня по плечу, значит, поздравил, и они отправились обратно. Смотрю я на Герида, а он на меня. И физиономия у него ошалелая такая. Я его таким только в Ороходском бою видел, когда нам лакийские гейтары во фланг ударили». Корт задумчиво посмотрел на бочонок бренди. Вздохнул и разлил по третьей. «Нас тогда четверо из сотни в живых осталось всего. Вот и на этот раз. Там, откуда я пришел, те, кто воевал и терял товарищей, третий тост поднимают за погибших. Я поднял свой бокал и вздохнул. Я тоже много ребят потерял в княжестве этом проклятом, так что давайте за них и выпьем. И за ваших, и за моих». Мы выпили, помолчали. Корт посмотрел куда-то в сторону и вздохнул. «Ну да не будем о грустном. В общем, Гериду удалось только после литра жарки разговорить». Хмыкнул он, глядя на жующего друга. «Я, конечно, удивился, но еще тогда понял, что непростой светлый тогда заглянул к нам на огонек. Простые высших демонов убить не смогут. Напились мы, короче. Нам же только через неделю на службу. И стали тебя ждать. Чувствовал я, что ты обязательно заглянешь. Ты же обещал на тезку своего посмотреть. Вот я и...» «Вы же уже отслужили. Ты же сам говорил, что чуть не полсотни лет в карателях проходил». Я вопросительно посмотрел на лысого трактирщика и обвел взглядом зал. «А это все куда? На кого ты трактир-то оставишь?» «Как бы тебе это объяснить?» – покачал головой Корт. «Отслуживший 3 года сотником легиона становится благородным. А сотник – это уже другая служба. А трактир...» «Теперь тут Ульсуил с Мираной заправлять будут. Я его в долю взял. Они вот-вот зайти должны, кстати». «Да что тут трактир? Сотник первого легиона – это великая честь. Мой сын и моя жена тоже будут благородными. И это все благодаря тебе, друг». «Я рад за вас, мужики», – улыбнулся им я. «Только все равно не пойму, зачем это нужно Риттеру?» «А что тут не понимать?» – пожал плечами Герит. «Ты сохранил провинцию Доминиона, а владыка не любит быть кому-то должным. К тому же ты непонятен, а значит, можешь быть опасным. Тебя привечают боги, и чем больше будет у тебя тут друзей, тем спокойнее будет спать князь Риттер, а он лис еще тот. Ему с богами связываться неохота, ему своих проблем выше крыши». «Но...» «Замялся я. Ты вот что...» Корт разлил бренди в стаканы и кивнул на мой. «Ты хоть представляешь, какие мы терпеливые с Геридом демоны? Мы уже полчаса сидим тут, пьем, а ты еще ничего так и не рассказал. Любопытство, конечно, больше присуще женщинам, но не в этом случае. Так что совесть-то поимей и рассказывай».